Примерно так же в обществе говорят, что мистер Смит женится на мисс Браун, и все готовы широко обсуждать эту тему. При этом, однако же, полностью обходят одну из как-никак главных материально-физических сторон подобного происшествия, ведь никто в обществе не отваживается расспрашивать о подробностях первой брачной ночи. Роль циников, задающих такие в высшей степени непристойные вопросы, берут на себя критики формальных систем, вроде Таубе, которые требуют, чтобы Иван или Петр вместо предложения «идет снег» высказывали какие-нибудь другие предложения, вроде «Бог есть». Каковое предложение верно тогда и только тогда, когда Бог существует. Однако при этом нет ни одного такого факта или ситуации, которые позволили бы установить отношение формальной эквивалентности между ними и данной фразой. И дальше Тауби говорит: если бы Тарский ответил на это, что формальная эквивалентность выдерживается не между предложением и фактом, а между предложением в одном языке и предложением в другом, с этим можно было бы согласиться. Но тогда становится трудно понять, почему эквивалентность между предложениями в одном и том же языке – это чисто формальный факт, не имеющий семантического значения. Тогда как эквивалентность предложения в одном языке предложению в другом языке должна иметь такое содержание. Либо вывод Тарского чисто формален, то есть истинен по определению. В этом случае он не имеет никакого семантического содержания. Либо он должен относиться к экспериментально подтверждаемой связи между любым языком и совокупностью фактов. В этом случае существует поистине семантическое содержание, но такое, которое находится вне всякой формальной системы, даже если обратиться к бесконечной иерархии мета-языков. Наше сравнение светского разговора с данной ситуацией не является просто глупой шуткой, потому что и там, и тут на самом деле замалчивается некий щекотливый вопрос. Только в одном случае это вопрос сексуального характера, а в другом – теоретико-познавательного, эпистемологического. Один из самых разумных непозитивистов, Эйне Кайло, очень удачно сравнил нынешнее положение в теории языка с айсбергом, лишь небольшая часть которого возвышается над поверхностью океана. Под видимой частью айсберга в воду, во мрак океана, уходит невидимая масса льда, и подобно этому основные языковые формы уходят вглубь, во мрак психики, тогда как над ее поверхностью возвышаются кристально ясные формализованные конструкции. Как бы ни отвечал Тарский или иной специалист по логической семантике на упреки Таубе, не подлежит сомнению, что всякая формальная процедура представляет собой лишь некоторую вставку между неформальным началом и неформальным концом. Сначала такой ученый о чем-то размышляет в содержательных понятиях, затем следует формализация, а когда она заканчивается, результаты снова оказываются понятными хотя бы для специалистов. Выделение этой вставки, при всей его дозволительности, всегда является только выделением, и тут не помогут никакие заверения, будто, выписывая знаки, составляющие формализованное рассуждение, семантик не имел в виду «ничего значащего», в кавычках, и что такой же вывод может произвести даже машина, которая ничего не думает и не понимает. Не помогут, потому что в машине также действует «вставка», в кавычках, а «начало» в кавычках и «конец» в кавычках, находясь вне машины, коренятся в мозгу человека. Утверждать, будто все дело только в формальном этапе, все равно, что заверять, будто все отношения между помолвленными до свадьбы и между супругами после таковой не играют никакой роли, будто все дело в свадьбе, которая не только составляет единственную благопристойную тему, но к коей вообще сводится все значение супружества. Неформальные начало и конец формального построения показывают, сколь иллюзорны были попытки строголюбов изгнать значение из их жизненного пространства, и сколь подобная чистка, в общем-то, похожа на поведение того крысолова, который, выгнав метлой мышей из помещения, с сияющим лицом провозглашает, что здесь мыши больше не водятся. Что же из того, что их там нет, если они кишат под дверьми? В формальной системе также нет значений, но они так и лезут в нее со всех сторон, хотя и не могут проникнуть в середку. Так же и дьявол не в силах попасть внутрь мелового круга, очерченного с молитвой. Но ведь ясно же, что мы не можем целую вечность просидеть в этом круге, и нам придется когда-нибудь из него выйти навстречу облизывающемуся черту. Ну а инженеры и вовсе не могут торчать в окопах вдоль заклятой черты формальных систем. Ведь они хотят действовать практически. А то, что профессор логики согласен хоть до самой смерти оставаться в этой осаде, их ничуть не утешает. Убеждаясь, что формальные системы математики можно уточнить до воплотимости в виде конечных автоматов, инженеры создают вычислительные машины. Но создание по аналогичным рецептам машин-переводчиков наталкивается на трудности. Эти трудности возрастают по мере того, как алгоритм перевода становится все более развитым и сложным, по мере того, как он позволяет машине переводить фразы, реально встречающиеся в языке, а не только скрупулезно отобранные вроде простейшей «идет снег». Месть изгнанных демонов жестока. Семантики охотно сводят значение к синонимии, особенно в практических целях. Значением слова «здание» является слово «строение», а в результате машина переводит фразу «крепок дух, хоть немощна плоть, как? Запах сильный, хоть мясо размякло». Бесспорно, отделение языковой структуры от значений бывает чрезвычайно полезным. Без этого не возникла бы вообще теория передачи сообщений. Но если вы подвергаете язык столь радикальной хирургической операции, то объявите во всеуслышание, чем вы, собственно говоря, занимаетесь. Признайтесь в ампутации обиходной семантики, потому что иное поведение – это политика страуса, за последствия которой влетает потом ни в чем не повинным конструктором. Между тем, специалисты в своем большинстве прикидываются, будто с этим ошкуренным языком, с этим их скелетным муляжом, ничего особенного не произошло. Будучи людьми и учеными, они, конечно, знают, что им не удастся до конца формализовать ни дедуктивный язык, ни обиходный, но все же продолжают свое дело, полагая, что между «не удается до конца» и «сейчас пока удается» простирается область достаточно обширная для того, чтобы они могли в ней очень долго и прилежно трудиться. Впрочем, они претендуют и на большее. Если уж они не могут перейти от формализованного языка непосредственно к реальному миру, то, вознамерившись уловить сию реальность в свои капканы, они и ее формализуют, только скрытым образом, повторяя на все лады словечко «эмпирический» и оперируя так называемыми «модельными мирами», которые подгоняют под свои языковые системы. Все это тоже может быть полезно до тех пор, пока отдаешь себе отчет в том, что творишь. Но по некоторым, психологически как-никак понятным причинам, подобные деятели иногда забываются, и если читаешь их работы, то создается впечатление, что они считают свои модели эмпирическими в том же смысле, в каком являются эмпирическими, например, исследования физика, работающего с камерой Вильсона. Следует понимать, что все эти наши выводы не имеют ничего общего с какой-нибудь антиформализационной доктриной. Такая доктрина была бы чем-то худшим, чем преступление, она была бы ошибкой. Но всегда необходимо осознавать, каков тот допустимый диапазон, в котором мы работаем. Эти границы очень легко переступить. Можно долгие месяцы сидеть, погрузившись в изучение толстенных, они уже стали такими, фолиантов по теории игр. И, например, в 50-м по счету на одной из самых последних страниц найти набранное петитом примечание, что теория игр со всеми ее пространными построениями, увы, абсолютно непригодна в реальных ситуациях, ибо, к сожалению, он и ситуации куда запутаннее, чем все конструкции теории игр на сегодняшний день. В то же самое время из популярных разработок можно уже вычитать о стратегических машинах для ведения войн и тому подобное и так далее. Возвратимся к значению значения. Один английский философ написал книгу как раз под таким названием «Значение значения», в которой насчитал чуть ли не 36 различных значений этого слова. Критики позиции «умолчания», в кавычках, вроде Таубе, немногим могут нам помочь. Едва они переходят от критики к конструктивной программе, как тут же, ссылаясь, например, на философов вроде Уайтхеда, тянут нас в такие дебри, где уж воистину ничего поддающегося эмпирической проверке сказать нельзя. В этих дебрях блуждают платонистские идеи и прочие духи, и хотя Эшби и утверждал, будто кибернетика справится с любыми духами, лишь бы они блуждали закономерно, но тут и кибернетика бессильна. Как можно уже догадаться, положение конструкторов незавидное. Помощь, которую им оказывают анатомы дедуктивных систем, сразу же обрывается. Конструкторы добиваются получения производственных рецептов или хотя бы финитных процедур, ведь они не могут пичкать свои машины бесконечностями, которых, безусловно, не содержит и человеческий мозг, чьим «повторением» в кавычках должны быть эти машины. Определение значения в рамках синонимии оказывается совершенно недостаточными. Неизвестное объясняется через неизвестное. Рабочие определения, в которых утверждается, что значение – это отношение, соотнесение, продукт символического функционирования, знаковая ситуация, соответствие, отражение, ничего не дают конструкторам, которым во что бы то ни стало надо понять, не что такое значение, а как его сделать, воспроизвести. Они готовы пожертвовать абсолютно точным, окончательным знанием ради рабочей гипотезы, которую можно было бы проверить на практике. Никакой общей теории распознавания зрительных образов не существует, а машины, с трудом, правда, распознающие такие образы уже есть, но хотелось бы построить также машины, которые «понятливо» в кавычках вели бы себя. Но пока между формальным берегом языка и смысловым зияет пропасть. Значение всегда в конце концов цепляется за понимание, а понимания нет там, где некому понимать. Таким образом, безлюдность языка сохранить невозможно, а тот, кто ее, что есть силы, отстаивает, кончит вместе с бихевиористами, которые наложили суровейший запрет на всякие рассуждения о психике в неэмпирико-физических терминах. Кончит как человек, который пожелал детально и до конца разобраться в ходьбе, но при этом, упаси Боже, ни единым словом не хотел обмолвиться о ногах и даже о возможности их существования. Профессор Райл написал необычайно интересную книгу, в которой всем на удивление доказал, что никакого сознания вообще не существует. Он уничтожил сознание, раздавил его, высмеял, закидал прозвищами, вроде «The Ghost in the Machine». Собственно, следующим логическим шагом, которого Бог весть почему никто не сделал, было бы провозглашение доктрины, симметрично противостоящей солипсизму. Солипсизм утверждает, что существует только «я». Следует заявить, что существуют только «другие». Эту доктрину можно отлично обосновать. Если бы другие люди не обращались ко мне, не отвечали на мои вопросы, захотели бы проходить сквозь меня, словом, если бы я ни для кого не существовал, разве не следовало бы мне признать, что меня в действительности не существует? Следовательно, каждый существует только потому, что он существует для других. А то, что ему самому кажется, будто он «для себя» в кавычках существует, это все бред, галлюцинация, сон, иллюзия, сумеречное состояние души, наконец. Бывает же, что мне кажется, будто я летающее или беспозвоночное, или еще какое-нибудь совсем уж неописуемое существо, воплощение некоего «я» в кавычках. Такие состояния наступают ночью, и только тот факт, что никто из окружающих не подтверждает моего бытия в таких формах, вынуждает меня в конце концов признать, что все это мне только казалось, что все это мне, например, снилось и тому подобное. Да если бы и впрямь существовали только «другие» в кавычках, то среди бихевиористов, физикалистов, формалистов воцарилась бы атмосфера всеобщего облегчения, успокоения, блаженства. Исчезли бы миллионы забот. Короче, возник бы сущий эпистемологический рай. Не придавая лично особого значения вышеизложенной абсолютно оригинальной концепции, я готов уступить ее заинтересованным лицам. Поскольку к значению значения невозможно подступить прямым путем, сейчас распространен следующий способ действий. Язык изучают физикалистскими или формалистскими средствами, молчаливо втайне, предполагая при этом, что если его, этот язык, сначала атомировать, раздробить, выпотрошить, анатомировать, а потом снова уже с учетом полученных знаний сложить и свинтить внутри какой-нибудь материальной системы, например, цифровой машины, то значения появятся внутри этой системы как бы сами собой. Но вместе с тем, в силу жесткой необходимости, словно привнесенные внутрь машины, привинченные к ее деталям, и благодаря этому задача будет решена. Этот способ действия можно образно представить на примере транспортировки какой-нибудь огромной мозаики, которая изображает что-то поистине прекрасное. Достаточно тщательно перенумеровать обратную сторону всех камешков, из которых сложена мозаика, и можно совершенно спокойно всю ее разобрать, запаковать камешки в ящики и отправить адресату. При сборке на новом месте необходимо только собрать порядок номеров, которыми помечены камешки. Прекрасная значимая сторона в виде картины сама собой постепенно возникнет в результате этого шаг за шагом осуществляемого процесса. Но по отношению к языку такой способ действий, допустимый в определенных рамках, в целом невозможен. Я рискую быть изгнанным из хорошего общества за фразу, которую сейчас произнесу, ведь она звучит непристойно, но я все-таки должен ее произнести. Впрочем, эта непристойность не является новинкой. Предложение – это мысль, выраженная словами. Этому меня учили еще в школе, и хоть я почитаю кибернетику, Платон мне друг, но истина дороже. Уверяю вас, это действительно так. Язык – это не мышление, а мышление – это не язык. То есть, оно не обязано быть только языковым. Значение, конечно, является отношением, соответствием, имеет характер континуума. Все это так, но это прежде всего переживание. Фраза, высказывание, предложение означает что-либо, если она порождает мысль, выражением которой является. Могут существовать бессмысленные фразы, но нет бессмысленных мыслей. Значение «не спрятано» в кавычках во фразе. Оно возникает в уме, когда эту фразу слушают или читают. Нельзя говорить о фразе, будто она есть значение. Говорят и правильно, что фраза имеет определенное значение. Она обладает им потому, в языке, оторванном от существ, его понимающих отсутствует и значение. Поэтому фразу сравнивают с формой, которую мысль наполняет значением, вливаясь в нее. Смысловым содержанием фраза наполняется в психическом процессе. Если форму подвергнуть исследованию, то вскоре окажется, что она не является точной. Гипсовую форму можно оттиснуть в ином материале, не утратив при этом чисто механическом переносе никаких существенных деталей. Но невозможно «оттиснуть» в кавычках достаточно развернутую фразу в материале другого языка, пользуясь механическими средствами чисто алгоритмического перевода. Фраза не просто форма мысли, а форма объединенная, сокращенная и в то же время неоднозначная. Ее можно по-разному понимать, толковать множеством способов, по-разному ворочать в уме. Психические процессы, которые формируют значение, не являются пассивным восприятием определенной цепочки сигналов и сопоставлением их со словарем и синтаксисом. Можно услышать совершенно непонятную фразу, даже если знаешь данный язык, его словарь и синтаксис. Я, например, из-за умственной неполноценности, конечно, не понимаю многих фраз в текстах Хайдеггера или Гуссерля. Они для меня ничего не значат. Я говорю вполне серьезно. Фразы являются программой действий, но с большими пробелами и очень расплывчатой. Они понятны лишь потому, что мозг располагает предпрограммированием, полученным за все время своего существования. Перевод с одного языка на другой подобен попытке установить взаимно однозначное соответствие между скелетами двух различных позвоночных. Никакое чисто формальное сравнение не даст такого соответствия, если ему не будет сопутствовать знание анатомии и физиологии, а также экологии этих животных. Как догадаться о функциональном различии между хвостом кита и хвостом слона, если не знаешь, что первый живет в океане, а второй – сухопутное животное? Семантика является для языка тем же, чем для остеологии – гравитация, ибо и тот, и другой «скелет» в кавычках формируют факторы, лежащие вне их самих. Язык живет в «экологической» в кавычках среде человеческого мозга. начало которой лежит в природе и которая простирается в пределах общественных систем. Значение находится в психических процессах, вне фраз, как мышцы, вне скелета или рука скульптора, вне глины. Они оркестр, а фразы только партитура. Партитура симфонии – это еще не симфония, хотя, конечно, и оркестр не сыграет симфонии без партитуры. По языковой трудности тексты располагаются в непрерывный спектр. К тому же этот спектр не одномерен. Практически для каждого человека можно указать текст, который он поймет на столь низком уровне, что при приеме будет утрачена значительная часть содержащейся в тексте информации. Большинство людей вообще не понимает слишком трудного или специализированного текста, из чего можно заключить, что хорошая машина-переводчик должна была бы демонстрировать незаурядный коэффициент интеллектуальности. Но неизвестно, как создать машинную программу, которая повышала бы этот коэффициент тем больше, чем более трудный текст предстоит переводить. Не случайно одним из самых свирепых критиков идеи алгоритмически переводящих машин оказался Тауби, специалист в области программирования. Он-то прекрасно знает, какая пропасть лежит между реальными возможностями программ перевода и тем, что можно прочесть в несчетных работах на эту тему. Работах тем более смелых по формулировкам, чем более они абстрактны. В этих работах мозговые явления, природа которых до сих пор остается загадкой, втискивают в корсет физикалистской терминологии, которая якобы должна устранить всякую загадочность. Там можно прочесть об энтропии сознания и подсознания, о понятийных и эмоциональных кодах, об эстетической информации. Там натягивают кибернетические маски на психоанализ, отождествляют творческие процессы с методом проб и ошибок, ставя знак равенства между сознаниями ученых-теоретиков и шизофреников, причем, по-видимому, неимоверно научным, то бишь кибернетическим, считается чисто формальный подход к информационной оригинальности. Смысл уравнивается в правах с бессмыслицей, ибо ведь ни тот, ни другой не имеют никакого отношения к алгоритмам. Положение прямо противоположно тому, которое существовало во времена братьев Райт. Они начинали уже полеты на аппарате тяжелее воздуха, а почти никто из специалистов или так называемых специалистов не верил в возможность осуществления таких полетов. Напротив, профессионал-программист знает, чего можно ожидать от цифровых машин, и знает алгоритмическую ограниченность программ. Зато его окружает роль «специалистов», в кавычках, которые нисколько не помогают ему в преодолении трудностей, а попросту отрицают их своими многочисленными, совершенно голословными декларациями. Ясно, что подобное «кибернетическое шаманство», в кавычках, не может привести ни к чему, кроме некоего смятения умов. Личности, которые на досуге измышляют новые виды информации, или «машины», которые «все могут», в кавычках, и даже издают книжки с обилием схем, указывающих, как с инженерных позиций имитировать человеческий мозг. Со спокойной совестью предаются своим радостным занятиям, потому что всем их открытиям и изобретениям не угрожает никакая экспериментальная проверка. Между тем проблема существует, и никакими терминологическими заклинаниями ее преодолеть нельзя. Неимоверно трудоемкие структурные исследования указывают на то, что каждый микроскопический шаг на пути улучшения качества примитивных машинных переводов должен быть куплен ценой непропорционально огромного усложнения применяемых алгоритмических структур. Одно дело запрограммировать большую цифровую машину так, чтобы она переводила фразы «там стоит стул», «падает снег», «дети идут в школу». И совсем иное создать программу, с помощью которой машина может перевести фразу вроде следующей. Первичный способ преподнесения объекта включает изоляцию объекта не только в смысле ограниченности, но также и в том смысле, что объект лишь извне доступен для познающего субъекта, каковой при этом в единичном акте постигает его как целое, либо же только предвосхищает. Перевод этой фразы без понимания вообще представляется невозможным. Человеку, который захочет ее перевести, надлежит изучить не синтаксис, а скорее феноменологические журналы. И он наверняка не сможет охватить их стиль ни в каком алгоритме, дающем перевод хотя бы с некоторым приближением к оригиналу. Можно задать вопрос, почему проблему нельзя решить вероятностными методами. Текст книги можно сравнивать с информацией, содержащейся в хромосомах. Текст задает смысл, в кавычках, как генотип зрелую особь. В обоих случаях имеет место вероятностное предопределение. Известно, что фенотип организма отклоняется от генотипа и аналогично фенотип литературного произведения или философской работы способен колебаться в определенном, зависящем от индивидуумов, диапазоне предельных значений. Но этот вероятностный разброс ни в коей мере не является хаотичным. Статистический подход подразумевает аппроксимацию, асимптотическое приближение к предельному значению к идеальной точности, о чем нельзя говорить в случае перевода, ибо класс точных переводов данного текста содержит различные типы точности, которые не вполне сравнимы друг с другом. Хороший перевод отражает оригинал и в то же время несет в себе черты собственного стиля переводчика. Машина, способная на такой перевод, также проявила бы собственный стиль, а это означало бы, что она имеет определенную индивидуальность, а не является всего лишь одной в точности воспроизводимой ипостасью единого алгоритма. Мы интуитивно приходим к выводу, впрочем, хорошо известному, что если процедуре нельзя придать однозначность, то ее нельзя также и формализовать. Пусть так, скажет кто-нибудь. Пусть хорошие переводы образуют множество, может быть даже потенциально бесконечное, но можно справиться и с этим, использовав понятие континуума. Это понятие подсовывает кибернетикам, между прочим, и Таубе. Оно благородного рода, ибо происходит от математики, но конструкторы, помня предостережение «бойся донайцев дары приносящих», не хотят осмотрительно принимать столь великодушный подарок. Одно дело почтенный, хотя и бессильный, синонимический словарь. И совсем другое – пресловутый континуум, чья бесконечность способна разворотить любые словари. Разумеется, мы, когда беседуем, не страшимся этого континуума, ведь мы-то понимаем, что говорим. Процесс понимания ни в коем случае не эпифеномен, то есть не побочное явление, сопутствующее главному и вызванное им, но не оказывающее на него никакого влияния. Это и не средство комфорта. Ах, как это мило что-то понять. Не предмет роскоши. Процесс понимания нельзя также считать интеллектуальным аналогом чувственного наслаждения, который можно столь же просто отделить от акта информационного сношения, как удается отделить приятственность физического сношения от его естественных физиологических последствий. Понимание – это труд, который должен быть произведен. Он представляет собой ничем не заменимый, уже минимальный критерий языкового отбора, который нельзя свести к более простому, а именно к чисто формальному виду. Наш мозг не потому так сложен, что мы представляем собой нереально вырождающийся вид, и не потому, что какое-то накопление мутаций в процессе генетического дрейфа совершенно зазря нагромоздило эту избыточность. Наш мозг таков, каков он есть, потому что будь он менее сложным, как у обезьян, например, он не был бы способен к процессам порождения мысли и языка. Если бы значения не были эволюционно-биологически полезны, если бы их присутствие в нашем языковом бытии не было бы необходимо, они вообще не возникли бы.